«А может, у вас и вытанцуется», — сказал Жесткоус, и спустя мгновение: «Обнюх окончен». Почти все встали и двинулись вперед, кто возбужденно переговариваясь, кто стараясь напоследок обнюхаться или перекинуться словечком с тремя делегатами. Фрите Хвост Трубой был единственным котом, который не задержался хоть на миг возле делегации смельчаков. С незнакомыми чувствами он закарабкался прочь от гудящей стены сборищ. На краю ложбины он остановился, точа когтя о грубую кору вяза, прислушиваясь к бормотанию толпившихся внизу котов. «Никто на обнюхе не позаботился о мягколапке», — думал он. «Никто не припомнит ее имени, когда делегаты доберутся до двора. Потягуш даже сейчас не мог его вспомнить. Мягколапка значила для них не больше, чем какой-нибудь замызганный старый кот. Как же! Будет он терпеливо дожидаться, когда Верхопрык и остальные торжественно отбудут ко двору королевы в надежде, что она найдет выход из положения. Вира небесная, какая чушь!» Фритти зарычал, звук которого никогда прежде не издавал, и отодрал еще одну полосу коры. Обернулся, поглядел в небо. Где-то он четко это чувствовал. Мягколапка глядела на это же самое око, и никто не беспокоился, в опасности она или нет. Хорошо же. Стоя на склоне холма, выгнув спину, Хвост Трубой чувствовал горячую решимость. Око Мурклы висело над ним, словно родительски укоряя, когда он дал страстный обет. «Клянусь хвостами первородных! Я найду мягколапку, или дух мой отлетит от мертвого моего тела! Или!» Через миг, когда Фритти понял, в чем поклялся, его пробрала дрожь. Глава третья. «И поет одинокую песню, свистящую на ветру» — Уильям Уордсворт. Фритти обнаружил, что покинуть крыльцо с ящиком для спанья и миской для еды намного труднее, чем он ожидал. Гнев и тоска минувшей ночи уменьшились в тонком солнечном сиянии раскидывающегося света. В конце концов, Фритти был еще очень молодой кот, не вошедший в полный охотничий возраст, к тому же у него не было четкого представления, с чего начать поиски пропавшей подруги. Обнюхивая изодранную подстилку своего спального ящика, подстилку, полную таких знакомых запахов, он спрашивал себя, не лучше ли дождаться завтрашнего дня, прежде чем отправиться в путь. Несомненно, небольшая охота и лишалась другая с остальными юнцами прояснят ему разум. Конечно, это, пожалуй, куда благоразумнее. «Хвост Трубой, до меня дошли слухи, что ты уходишь. Вот не ожидал от тебя, совершенно ошеломлен». Спотыкаясь и бумкая, на крыльцо вскочил запыхавшийся маркиз. В комическом недоумении глядел Фритти. «Ты в самом деле собираешься уйти?» В тот же миг, хотя весь его дух противился этому, Хвост Трубой услышал собственный ответ. «Конечно, тонкая кость, я должен». «Я провожу тебя до края поля», — отозвался друг. Пока они шли, маркиз, прыгая и болтая, Фритти, тяжело ступая, волоча ноги, Хвост Трубой старался запомнить и сберечь каждый запашок родимых земель. Он молчаливо и как-то замедленно прощался с мерцающей травой луга, с тоненьким, почти пересохшим ручейком и со своей любимой колючей изгородью. «Наверное, я никогда больше не увижу этих полей», — думал он. «И все они, наверное, забудут меня за один сезон, а то и раньше». Минутами он очень гордился своей смелостью и жертвенностью, но когда они добрались до конца моря колышущейся травы, и он обернулся и увидел едва различимые очертания мурчелого крыльца, где стояли его ящик и миска, то ощутил в носу и глазах такое жжение, что на миг присел и потер лапой морду. «Ну?» — маркиз стал вдруг немножко неуклюж. «Славной охоты и приятной пляски, друг Хвост с трубой. Я буду думать о тебе, пока ты не вернешься». Ты настоящий друг, маркиз. Мягкого мяса. Мягкого мяса. И тонкая кость в припрыжку понесся прочь. Через полсотни шагов вглубь стародавней Дубравы, еще в относительно солнечной и воздушной наружной полосе леса, Фритти уже чувствовал себя самым одиноким котом на свете. Он не знал, что за ним следовали. Когда солнце подошло к полудню, Фритти продолжал путь в лесные глубины. Он никогда не хаживал сквозь них на ту сторону, но ему казалось, что сбежавшая мягколапка должна была пройти этим путем, а не поблизости от владений мурчелов. Хотя солнце стояло высоко, ему очень пригодилось острое ночное зрение. Деревья в этих местах росли густо-густо, почти вплотную друг к другу. Пробираясь сквозь заросли и подлесок, он с удивлением вглядывался в эти деревья внутреннего леса с искривленными и изогнутыми стволами, которые замерли в форме извивающихся змей, скользей, чьи тела продолжают извиваться даже после того, как их убьют. Он то и дело останавливался, чтобы попробовать когти о кору незнакомых деревьев. У одних она была тверже мурчеловой земли, у других — сырая и губчатая. Некоторые, что покрупнее, он спрыскивал своей охотничьей меткой, больше из желания подтвердить собственное присутствие среди этих перепутанных ветвей и глубоких теней, нежели из напускной храбрости. Сверху до него доносились песни разных крылянок, которые жили на высочайших вершинах стародавней Дубравы. Других звуков жизни, кроме мягкой поступи его почти беззвучных лап, не было. Внезапно даже птицы умолкли. Раздался одинокий, резкий, стучащий звук, и хвост трубой замер. Звук пробудил короткое эхо и исчез, мигом впитавшись в хаос лесного подстила. Потом с высоты послышалась быстрая, пугающая стукотня. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Постукивание, нарастая, пробегало от дерева к дереву, возникая где-то у него над головой и разбегаясь далеко по лесу. Опасливо понюхав в воздух, подняв усы торчком, Фритти медленно двинулся вперед, мельком поглядывая вверх в просветы среди плотной листвы. Он осторожно переступал через гниющее бревно, когда снова прозвучал резкий ток, и он в тот же миг ощутил колющий удар в затылок, завертелся, выпустил когти, но сзади ничего не обнаружил. Еще один острый удар в правую переднюю лапу снова закружил его волчком, а повернувшись, он в третий раз почувствовал жестокую боль в боку. Вертясь туда-сюда, не в силах найти источник болезненных ударов, он угодил под град мелких твердых предметов, которые поражали его сверху, повернул назад, рыча от страха и тревоги, и получил еще очередь, на сей раз сзади. В панике Фритти сдался, побежал, и тотчас снова началась громкая стукотня, теперь казалось со всех сторон сразу, густо и быстро залетали колючие снаряды. Пытаясь спрятать голову и защитить глаза, он побежал прямо к сучковатому подножию дуба и рухнул на суглинок, где на него тотчас обрушился новый свирепый дождь снарядов. Съежившись, он, наконец, разглядел, чем его бомбардировали — камешками и твердыми орешками. Попаданий сразу стало чересчур много. Словно обложенный стаей кусачьей мышкары, он метнулся назад в подлесок. Едва он пытался выбрать какой-нибудь путь, ливень каштанов и мелких камешков непременно гнал его вспять, всегда в одном и том же направлении. Стараясь угнездиться под кустом ежевики, он ощутил, что лапы его нежданно повисли в пустом пространстве. Потеряв равновесие, он повалился вниз головой. Скользнув над обрывом и уловив внизу, на страшном расстоянии, быстрый проблеск пересыхающей речной старицы, он резко скрючился, сумел ухватиться за ежевичный куст и замедлить безудержное падение, вцепился в колючие ветки уже всеми четырьмя лапами, зубами, хвостом и обнаружил, что ненадежно висит, качаясь над пропастью, и только ежевика между ним и долгим-долгим падением. Какой-то миг он висел, обезумев от неожиданности и ужаса. Ток! ток-ток-ток, и его приветствовал следующий залп орешков и камешков. Фритти жалобно завыл. «За что вы, мяу, обижаете меняу?» — закричал он и был награжден лесным орехом по чувствительному розовому носу. «Я никому здесь не сделал вреда, за что вы обияу, обижаете меня?» Ответом была еще одна быстрая очередь стука, после чего наступила тишина.